Он снова на нас смотрит!» — схватила Ринсвинда за руку Канина. Он стряхнул ее ладонь, помянул Создателя и торопливо подошел к Найджелу, который схватил его за другую руку, и спросил: «Надеюсь, ты не выдал меня? Я не переживу, если ты сказал ей, что я только учусь быть...» «Нет, нет! Она лишь хочет, чтобы ты нам помог. Это нечто вроде поиска идеала!» Глаза Найджела заблестели. «Ты имеешь в виду индеи?» «Чего-чего?» «Так написано в книге. Там говорится: для того, чтобы стать настоящим героем, нужно иметь индею». Ринсвинд наморщил лоб. «Это что, какая-то птица?» «Думаю, это скорее что-то вроде обязательства», — возразил Найджел, но без особого убеждения. «По мне, так это больше похоже на птицу», — заявил Ринсвинд. «Точно. Я как-то читал о ней в собрании басен о животных. Крупная, не умеет летать, большие лапы, вот». По мере того, как его уши впитывали то, что произносили его уста, лицо Ринсвинда теряло всякое выражение. 5 секунд спустя вся троица покинула гарем, оставив позади себя 4 распростертых на земле стражников и гаремных дам, которые устроились поудобнее и приготовились рассказать друг другу пару-другую сказок.